Свист. Бесчисленные поклонники Бай Муцзяня встали со своих мест и уставились на него со страстью в глазах. Бай Муцзянь был высокомерным, что было очевидно для всех. Все его противники были игрушками в его глазах. Он никогда не был серьезным, и когда уставал от игры, то просто выбрасывал со сцены оппонентов. Во всех своих предыдущих сражениях ему никогда не приходилось обнажать свой меч, он всегда использовал свои ножны для атаки. Но вот, наконец, Бай Муцзянь обнажил меч. Никто не знал, насколько острым или быстрым был его меч, но как только его меч был обнажен, явилась острота кроваво-красного меча, что была похожа на рассеянную световую ауру, которая уколола кожу всех зрителей. «Ты заплатишь за свой удар», — Бай Муцзянь улыбнулся улыбкой, наполненной убийственным намерением. Наполнив свой меч духовно ци, он быстро, как вспышка, атаковал Суюна. Увидев это, Суюн повернул синий меч в руке. Используя чистую божественную духовную ци, чтобы превратить свой меч в торнадо, он использовал поток, чтобы медленно удалить остроту Бай Муцзяня. Синий и красный меч поразили друг друга, и между этими двумя людьми появился целый экран с изображением мечей. Звуки столкновения мечей звучали бесконечно, слишком медленно. Его техника меча слишком медленная, хотя он, по крайней мере, в 100 раз быстрее, чем обычные мастера мечей. Этого все равно недостаточно, подумал Суюн. С точки зрения скорости Бай Муцзянь не мог сравниться с Суюном, однако он не хотел использовать скорость, чтобы победить Бай Муцзянь. Поскольку престиж Бай Муцзянь был намного выше Чушаня, и он был сильным участником группы В, если он слишком легко победил бы Бай Муцзяня, люди обратили бы на него внимание, что было бы нецелесообразно, учитывая его будущие битвы. Похоже, методы меча Бай Муцзяня довольно хороши, тайно подумал Суюн, постоянно наблюдая за безрассудным танцем Бай Муцзяня и за траекторией его кроваво-красного меча. Ослепительный меч Бай Муцзяня был быстрым и проворным. Он был намерен использовать остроту своего меча, чтобы поразить чистую божественную духовную ци Суюна. Суюн наблюдал за остротой меча противника и внезапно прекратил двигать правую руку. Вместо этого он нагнулся вперед со средней скоростью, уклоняясь от резкой атаки от Бай Муцзяня, ударяя кончик меча. Бэм! При столкновении две разных ци взорвались, но внезапное движение Суюна не позволило Бай Муцзяну отреагировать, и он был вынужден отступить несколько раз. Его руки онемели, прежде чем он опомнился. Еще один удар ногой приблизился к его груди, в результате чего его снова отбросило. Через некоторое время ему удалось стабилизироваться, он сразу же посмотрел вниз, только чтобы увидеть, что на его груди появился еще один четкий след. Что? Бай Муцзянь был в ярости. Он чувствовал, что Суюн делает это намеренно, чтобы унизить его. Что происходит? Может Бай Муцзянь победить его или нет? Почему он не заканчивает эту битву с Суюном? Бай Муцзянь, что, черт возьми, ты делаешь? Почему он все еще стоит там? Этот старик поставил на тебя. Если ты не сможешь победить, просто уйди и умри. Некоторые из взволнованных зрителей начали ругаться. Бай Муцзянь знал, что он не может убить или победить Суюна и больше не может соответствовать своей репутации, но он полностью отбросил свое игривое отношение и начал относиться к делу серьезно. Именно в этот момент Суюн бросился к нему. «Давай!» Бай Муцзянь внезапно крепко схватил свой кроваво-красный меч и вонзил его в землю. Увидев это, в глазах Суюна вспыхнули искорки. Бай Муцзянь взревел. Формирование меча пяти драконов. В одно мгновение тело кроваво-красного меча выпустило большое количество странной жидкости, которая напоминала кровь. Она разлилась и образовала кровавое формирование меча диаметром в 3 м. И когда образовалось формирование меча, Суюн сразу же был втянут в него. Удивительное и энергичное намерение меча поднялось, как приливы, бесцеремонно заполняя все вокруг. Глава 428. Дахуань. При вхождении в формирование меча оно немедленно активировалось. Подобно воде на раскаленных углях, образовывался пузырь ци, которая не взорвалась, а вместо просто росла, становясь все больше и больше, непрерывно выпирая наружу. Наконец, она стала длинной веревкой, которая обернулась вокруг ног Суюна, удерживая его. Глаза Бай Муцзяня вспыхнули, он внезапно повернулся, его фигура была чрезвычайно гибкой, и бросился вперед. Приближаясь к формированию, он поднял руки, и кроваво-красный меч, который был в земле, немедленно взлетел в воздух, выпуская большое количество ци меча, которое превратилось в 5-главого кровавого дракона, который бросился на Су Юнь. «Смотрите, смотрите же, боже мой, какая техника!» Со стороны зрителей раздавались охи и вздохи. Величественная техника ошеломила бесчисленное количество зрителей. «Это убийственная техника. Если она ударит, Су Юнь определенно умрет. Должны ли мы принять меры?» С беспокойством сказала Ли Гуй Фан. «Мы, нет, у меня нет уверенности, что я смогу принять эту технику, только если мы будем вместе работать вместе. Но я боюсь, что мне и тогда может достаться, поэтому я не пойду», — сказал Лу Гу, побледнев. Ся Цзижу и Чжан Гохао ничего не сказали, но оба были мрачны. Они смотрели на ревущего кровавого дракона, который мчался к Су Юну, и им казалось, что не было никакого смысла принимать меры. Увидев, что оценщики не собирались делать свой ход, Су Юн понял, что мог полагаться только на самого себя. Бай Му Цзянь высоко поднял руки, контролируя дракона, бросился вниз, не намереваясь сдерживать его технику, и казалось, что он планировал выиграть с этим ходом. Бесчисленные пары глаз пристально смотрели на сцену, и все они ожидали результата. Сейчас Су Юн сделал ход. Он отпустил меч в руке, который на самом деле летал сам по себе, как радуга, и направился к мечу в теле кровавого дракона. Цзинь! Раздался звон, кровавый меч был поражен, в результате чего его наконечник сдвинулся, что заставило дракона из крови ударить в один из углов сцены. Бум-бум-бум-бум. Половина сцены была разбита вдребезги, земля содрогнулась, а оставшаяся сила, которая взорвалась от кровавого дракона, резонировала в воздухе. Невозможно. Глаза Бай Му Цзянь округлились. Пользуясь случаем, Су Юн внезапно разразился силой, выпутываясь из формирования меча. Он вскочил в воздух и схватил синий меч, который рикошетом вернулся к нему и замахнулся в атаке. Пуф! Рука Бай Му Цзяня была мгновенно поражена, так, что наконечник меча прорезал кости, вплоть до области вокруг его сердца, прежде чем остановился. Кровь стала заливать все вокруг, а правая рука Бай Му Цзяня осталась безвольно свисать вдоль тела, она была почти отрезана, в то время как все его тело сильно дергалось. Вся духовная ци в его теле рухнула, как лавина, он был побежден. Су Юн внезапно отбросил свой вспомогательный меч, в результате чего Бай Му Цзянь отступил назад на несколько шагов, и успел лишь посмотреть на Су Юна своим бледным шокированным лицом, в конечном счете, падая на землю. Кровь заливала сцену. Это был неожиданный поворот. Это был самый типичный случай полной неожиданности. Именно в тот момент, когда все думали, что победил Бай Му Цзянь, Су Юн застал всех врасплох и отбил убийственную технику противника. Все на арене притихли. Вскоре появилась цунами рева. Здорово, он выиграл. Су Юн на самом деле выиграл. Это потрясающе. Зрители взревели, постоянно выкрикивая имя Су Юна, как будто они хотели вырезать его имя в их сердцах. Но еще больше людей начали ругать Бай Му Цзяня. Кто мог ожидать, что Бай Му Цзянь будет так быстро побежден? Так называемое формирование пяти драконов даже не использовалось толком. Я никогда не подумал бы, что он действительно победит, — высказался оценщик Лу Гу. Его глаза были полны удивления, он уже не был таким же хмурым, как прежде. Я не думаю, что ему просто повезло, — добавилась Ся Цзижу. Лу Гу посмотрел на нее и добавил: этот участник Су Юн был спокойным с самого начала, и он был серьезен. Бай Му Цзянь же, напротив, видя, что его культивирование выше, чем у Су Юна, надменно повел себя, не принимая состязания всерьез. Бай Му Цзянь всегда считал, что сможет пройти в последние несколько раундов соревнований, поэтому он недооценил всех своих врагов, особенно участников группы С и Д, даже не выпуская свой меч в бою. С точки зрения отношения, Су Юн уже выиграл половину матча. Кроме того, Су Юн дважды ударил Бай Му Цзяня, тот разозлился, и его мысли стали хаотичными, его техника стала нестабильной, и с его нестабильным намерением он потерял еще 30% Су Юну, и этих 80% стало достаточно, чтобы покрыть несоответствие в боевой силе. Нет, он не случайно проиграл. Услышав это, Лу Гу одобрительно кивнул головой, затем повернулся и сосредоточился на Су Юне. Он должен быть темной лошадкой группы Д. Кажется, что с сегодняшнего дня он станет новой мишенью, — сказала Ли Гуй Фан. По правде говоря, я не думаю, что он ограничится лишь этим. Ся Цзыжу опустила голову и подумала. Методы Су Юна были прямыми и простыми, я могу даже сказать, что он не использовал никакой мистической техники, Но как же он так легко смог подавил технику Бай Муцзяня? Это совпадение, или он с самого начала разгадал технику меча Бай Муцзяня? Все погрузились в раздумья. Он, человек, от природы одаренный для культивирования с мечом, сказал Чжан Гохао. Несколько слуг выбежали на сцену и унесли ослабленного Бай Муцзяня в зону отдыха. Су Юн повернулся и вернулся на свое место. В тот момент участники группы Д, которые только что вышли из зоны отдыха, увидели Су Юна и поприветствовали его. Су Юн, отлично сработано. Удивительно, Су Юн, этот высокомерный Бай Муцзянь заслужил это. Су Юн, ты наш кумир. Участники группы Д взволнованно кричали. Предыдущее унижение от Бай Муцзяня разозлило их, но они ничего не могли поделать. Но теперь, когда он с таким треском проиграл Су Юну, участнику группы Д, гнев в их сердцах нашел свой выход. Су Юн вернулся на свое место, где многие участники сразу же загудели, спрашивая Су Юна о том, как он. Некоторые даже хотели стать его учениками, в то время как некоторые спрашивали о его происхождении и секте. Вокруг него воцарился хаос. Су Юн улыбнулся, но никому из них не ответил. «Брат Су, я никак не ожидал, что ты будешь настолько сильным. Это действительно выше всех моих ожиданий». Луч Жань Юань еще не скоро опомнился, а затем схватил руки Су Юна и с тревогой сказал: «Брат Су, ты такой сильный, ты должен научить меня паре своих ходов. Ты даже не пользуешься мечом, можешь и техникам меня научить. Сначала исцелись, потом об этом поговорим». Су Юн надавил на руки Луч Жань Юань, заставив его закричать от боли, как поросенка под ножом. Увидев это, люди вокруг них рассмеялись. В это время побежала Сяося и протиснулась сквозь толпу, задыхаясь. С трудом добравшись до Су Юна, она заговорив мягко: «Молодой благородный, ставка была 1:10, вы выиграли 20 миллионов монет, вот это все, пожалуйста, возьмите и сосчитайте». Прим. Автор написал ставку 1:4, и он выиграл 20 миллионов, поставив 2 миллиона, так, что, я изменила ставку до 1:10. 20 миллионов? Су Юн был ошеломлен и только через некоторое время пришел в себя. Этого более чем достаточно. Он сделал глубокий вдох, затем достал 100 тысяч монет, вознаградил Сяосю и оставил остальное в кармане. После окончания этого конкурса я найду место, где можно было бы поглотить все это. Почти 20 миллионов монет культивирования должно быть достаточно, чтобы моя боевая сила выросла до 7 тысяч. Спасибо, молодой благородный, спасибо, молодой благородный. Получив монеты культивирования, Сяосю была глубоко тронута. Она получила награду в 200 тысяч монет, чего было достаточно для того, чтобы культиватор низкого ранга, подобный ей, вступил в ряды мощных культиваторов. Вскоре после этого участники вокруг рассеялись, и Чжу Вэнь начал кричать о следующем раунде. После битвы с Бай Муцзяня Су Юн мог ясно почувствовать недобрые взгляды, что бросали на него. Все они были из группы А и группы Б. Су Юн нахмурился и тайно посмотрел на группы А и Б, и в тот момент в группе Б встали несколько человек. Лидер их был в желтой одежде. Это была молодая леди с тонким клинком, ее лицо было недобрым. Когда она сердито посмотрела в его сторону, ее сопровождали 4 других культиватора. Эксперты группы Б. Я думаю, что они из секты быстрого клинка. Луч Жань Юань тихо сказал Су Юну. Су Юн не сказал ни слова, но мог сказать точно лишь одно: они искали его. Они быстро подошли, и несколько сидящих людей, посмотрев на них, начали шептаться между собой. Молодая леди с тонким клинком из секты быстрого клинка подошла к Су Юну, туда, где другие духовные культиваторы окружили его, и посмотрела на сидящего Су Юна. Молодая леди была красива на вид, одета очень скудно, выставляя на показ свои белые бедра, провоцируя мужчин. Она сложила руки на ее сладострастной груди и фыркнула. «Ты, должно быть, Су Юн». Су Юн взглянул на них и спросил: «У вас всех ко мне какое-то дело? Вонючий отброс, мисс Да Хуань здесь, а ты все еще сидишь? Быстро встань и поприветствуй ее». Один из культиваторов сразу схватил воротник Су Юна и взревел. Но в следующую секунду Су Юн внезапно поднял одну ногу и яростно ударил его в живот. С оккультной силой монарха мощная истинная божественная духовная ци прошла по ноге в тело мужчины, шокируя его внутренние органы. Лицо мужчины изменилось, он застонал и упал, держась за живот. «Сяома!» — кто-то завопил. Увидев это, пришедшие с дамой разозлились. Двое из них выбежали и собирались взяться за Су Юна. «Стойте! Мы все еще находимся на соревнованиях, Здесь же эксперты из организаций. Если вы, ребята, устроите здесь проблемы, мы будем наказаны», — сказала леди из секты Быстрого Клинка. «Да, Хуань». Услышав это, оба нападавших остановились. Они фыркнули в сторону Суюна, яростно глядя на него. Затем Дао Хуань усмехнулась и сказала: «Ты осмелился прикоснуться к моим людям, Суюн, ты действительно дерзкий. Если я не преподам тебе урок, как я, Дао Хуань, могу продолжать оставаться в городе молодого оленя? Как я могу оставаться в секте Быстрого Клинка? Когда это я тебя провоцировал?» Суюн равнодушно спросил: «Ты ранил Бай Му Цзяня, а это значит, что ты ранил нашу мисс Дао Хуань», — кто-то крикнул. «Бай Му Цзяня?» Суюн был поражен на мгновение, затем он посмотрел Дао Хуань в глаза, а затем вдруг рассмеялся. «Значит, Бай Му Цзянь, твой любовник, неудивительно, что ты так злишься на меня. Ты мог победить его, но не так ужасно, и ранить его было совсем не обязательно. Но ты сделал это. Ты не сказала мне перед началом. Не поздно ли мне сейчас это сказать?» — холодно ответила Дао Хуань. «Это соревнование. Я был уже довольно снисходителен к нему, и разве он своих противников не калечил во всех предыдущих раундах? Это другое. Все они были отбросами, и нам не нужно жалеть отбросы», — фыркнула Дао Хуань. Луч Жань Юань сжал кулаки, он был в ярости. Не только он, но и члены группы Д, что были поблизости, тоже пришли в ярость. Противники Бай Му Цзяня были участниками из группы Д, и, судя по тому, что она говорила, она думала, что все в группах С и Д отбросы. Суюн осторожно покачал головой, затем сказал равнодушно: «Тогда Бай Му Цзянь тоже не нуждается в жалости». Дао Хуань нахмурился. «Почему же?» «Потому что в моих глазах он тоже отброс», — медленно сказал Суюн. «Ты». Дао Хуань так рассердилась, что ее кулаки плотно сжались, как будто она могла в любой момент обрушить кулаки на лицо Суюна. «Ты вонючий паршивец. Тебе действительно надоело жить? Ты думаешь, что ты в безопасности, потому что мы на соревновании. Когда конкурс закончится, когда все закончится, ты обязательно пожалеешь об этом. Малыш, я больше не могу этого выносить. Давайте вытащим его отсюда и проучим его», — закричал кто-то рядом с Дао Хуань. «Не нужно. Если мы это сделаем, он скажет, что нас больше, и мы запугиваем его», — сказала Дао Хуань, стиснув зубы. «Мэм, тогда как ты планируешь разрешить это?» — спросил ее Суюн. «Заплати нам 1 000 000 монет, затем отправляйтесь в зону отдыха к Бай Му Цзяню и поклонись ему, иначе мы с тобой встретимся на сцене», — строго сказала Дао Хуань. «Ты слишком много думаешь». Суюн снова сел на свое место, обратил глаза к сцене, как будто он собирался их игнорировать. Увидев это, Дао Хуань, похоже, не была в ярости, ее губы изогнулись в холодной улыбке, когда она сказала: «Ну раз так, Суюн, то мы встретимся на арене. Я лично искалечу твое культивирование и заставлю тебя жить калекой». Сказав это, она обернулась и махнула рукой. «Уходим». Глава 429. Быстрый меч, стремительный клинок. Когда Дао Хуань и ее команда ушли, взгляд Суюна уткнулся в их спины, пока он спрашивал пришедшего в ярость Луч Жань Юаня: «Кто такая эта Дао Хуань?» Услышав это, Луч Жань Юань был удивлен. «Брат Су, ты никогда не слышала Дао Хуань? Я в первый раз в городе молодого оленя. Может, тебе кто-то помогает? Я культивирую для себя, я одинокий человек, где я могу получить помощь? Тогда почему ты так смело говорил с ней? Я то думал, что у тебя есть покровитель, поэтому ты был так неуступчив с ней, и поэтому не побоялся секты Быстрого Клинка. Обязан ли я иметь покровителя?» Суюн не понимал. «А?» — лицо Луч Жань Юаня мгновенно побледнело. Он думал, что Суюн знал, кем была Дао Хуань. Из того, как Суюн бесстрашно повел себя перед Дао Хуань и ее людьми, Луч Жань Юань сделал вывод, что покровителем Суюна был совсем непростой человек. Но кто же знал, что Суюн на самом деле ничего не знает? «Ужасно, ужасно, это просто ужасно». Луч Жань Юань начал паниковать, опустил голову и забормотал. Внезапно он снова поднял голову, схватил Суюна за плечи и сказал: «Брат Су, быстро иди и извинись перед Дао Хуань и сделай то, что она говорит, иначе, я боюсь, что ты не сможешь покинуть город молодого оленя». «Чжань Юань, ты думаешь, что я и правда это сделаю?» Тон Суюна внезапно стал ледяным. Луч Жань Юань был поражен, и тогда понял, что, хотя он и Суюн знают друг друга не так давно, он уже хорошо узнал Суюна. «Кто такая Дао Хуань? Является ли ее влияние в городе таким уж большим?» — спросил Суюн. «Оно не то, чтобы большое прибольшое, но и не маленькое. Лучжань Юань вздохнул, затем сказал: «Братцу, ты должен был заметить одежду секты Быстрого Клинка, верно?» «Да». «Эх, да, Хурань не так проста, она на самом деле самая младшая дочь патриарха секты Быстрого Клинка. Поскольку она была рождена так поздно, ее культивирование является самым низким среди немногих детей патриарха. Секта Быстрого Клинка не считается очень сильной сектой, но ее сила – это то, что никогда нельзя недооценивать, так как даже лорд города Молодого Оленя опасается их. Хотя секта Быстрого Клинка расположена далеко отсюда, бесчисленные духовные культиваторы, которые хотят получить одобрение этой секты, помогут ей, даже лорд города защитит ее. Теперь вот ты оскорбил ее, как ты можешь быть в безопасности?» Лучжань Юань вздохнул. «Вот значит так». Су Юн опустил голову и подумал: «Поскольку ты не хочешь идти на поклон к Дахуань, я чувствую, что братцу должен быстро уйти, воспользоваться шансом и уйти прямо сейчас, отказаться от конкурса и уйти». «Уйти? Будет ли это так просто?» «Если бы это было так просто, то все те участники, которые не хотели участвовать, убежали бы». Лучжань Юань был поражен. «Чета, что ты собираешься делать?» Су Юн покачал головой. «У меня нет планов, я продолжу участвовать». Увидев, что Су Юн был бесстрашен, Лучжань Юань широко раскрыл рот, но потерял дар речи. В этот момент один из духовных культиваторов за Дахуань внезапно встал и подошел к одному из рабочих у сцены и прошептал что-то ему на ухо. Рабочий кивнул головой, затем молчаливо огляделся и направился к Чжуваню. Су Юн уловил все эти действия и подумал: «Кажется, Дахуань готова сразиться со мной». Следующий раунд длился, пока не прогорела палочка благовоний, у проигравшего были отрублены ноги, и появилась дыра в груди, его духовная ци просачивалась, из-за чего он не мог продолжать сражаться. Хотя этот бой не считался чем-то впечатляющим, зрители с удовлетворением наблюдали за ним. «Хорошо, конкуренция достигла своего апогея, теперь, как мы видим, у нас осталось немного участников, но все они являются элитами среди элит, экспертами среди экспертов. Они принесут нам захватывающие битвы и пир для глаз. Кто же будет выбран для нашей следующей битвы?» — громко закричал Чжувэнь, размахивая жирными руками и указывая на небо. «Пусть начинается выбор». После этих слов столб света мгновенно выстрелил из группы Б. Су Юн увидел, что это была Дахуань. «Дахуань, сделайте все возможное. Мисс Дахуань, вперед, вы победите». «Дахуань выиграет, Дахуань победит, Дахуань выиграет, Дахуань победит». Дахуань встала, заставив людей позади нее мгновенно зааплодировать и громко закричать. После их рева поклонники Дахуань тоже встали и закричали. В тот момент подключились все зрители, имя Дахуань, казалось, охватило всю территорию соревнований. В тот момент Дахуань, казалось, была главным героем. Лучжань Юань посмотрел на возбужденных зрителей в недоумении и беспомощно вздохнул. И сразу после того, как карта Дахуань засветилась, карта в руке Су Юна также засветилась. Все взгляды обратились на него. Ее противником был Су Юн. Как это может быть совпадением? Лучжань Юань был поражен, но, подумав об этом, все понял и встал в ярости. Это, должно быть, она подстроила. Они определенно подстроила это намеренно. Нам все равно рано или поздно с ней сражаться, будет лучше разрешить все раньше, чем тянуть до конца. Су Юн встал, затем достал из своего накопительного кольца карточку с монетами и отдал ее Сяосю, которая была рядом, со словами: «Сяосю, помоги мне сделать ставку на победу». «Молодой благородный, из-за вашей предыдущей победы, дом ставок установил новое правило, заявив, что все будущие ставки не могут превышать 1 млн монет. Тогда помоги мне поставить 1 миллион». Су Юн сказал равнодушно: «Да». Сяосю кивнула, затем взяла карточку и убежала. Су Юн осторожно вздохнул, а затем пошел к сцене. Участники слева и справа смотрели на него, их глаза были наполнены страстью, любопытством и почтением. «Су Юн, ты уж постарайся», — внезапно выкрикнул Лучжань Юань. Хотя он приложил много усилий для этого, его травма помешала ему выкрикнуть слишком громко. Плюс все остальные кричали «Дахуань», его голос не был слышен. Но тут же раздался еще один крик: «Су Юн, ты уж постарайся, порази Дахуань, и сцена будет твоя». Су Юн повернулся и увидел, что другой участник группы Д встал и всерьез закричал ему: «Правильно, победи эту Дахуань, и пусть эти высокомерные ребята из группы знают, что, хотя наше культивирование ниже, наша сила не хуже их. Суюн, ты должен победить. Суюн, ты победишь. Суюн, ты выиграешь. Все чаще раздавались громкие крики, большинство из этих голосов раздавались из группы С и Д, даже участники, которые отдыхали в зоне отдыха, выходили и кричали, подбадривая Суюна. Хотя их голоса были не такими громкими, как крики в поддержку Дао Хуань, но они были наполнены несгибаемым упорством. Суюн чуть заметно улыбнулся и большими шагами подошел к сцене. Дао Хуань стояла на сцене слева, сложив руки на ее мягкой груди, закрыв глаза, а в трех шагах впереди от нее в земле был холодный и тонкий клинок. Когда Суюн вышел на сцену, она открыла глаза, и тут же холодное намерение клинка слилось с холодом в ее глазах, заставляя волоски на телах людей невольно подниматься. Хороший клинок. Суюн не удержался от похвалы. Клинок имел свой собственный дух и мог ощущать психическое состояние владельца, выпуская тем самым плотную завесу ненависти к нему. Такой клинок, даже если его хозяин и не делал движения, был бы в его самом остром состоянии. Сейчас бесполезно подлизываться. Суюн, так как ты осмелился выйти на сцену, тебе придется заплатить за все, холодно сказала Дао Хуань. Я думаю, ты неправильно поняла меня. Я хвалил клинок, а не тебя, не выдумывай, сказал Суюн. Услышав это, Дао Хуань зажмурилась, убийственное намерение вокруг нее возросло, и она зловеще сказала: ты готов? Мы можем начать в любое время. Отлично. Дао Хуань шагнула вперед и протянула руку, схватил рукоятку клинка, затем медленно закрыла глаза. Глубокая духовная ци в ее теле была готова, с атрибутом ци дикого клинка, которая была чрезвычайно жестокой, она напоминала разрушительный вулканический кратер, готовый извергнуться в любой момент. Ее сила выше силы Бай Му Цзяня, она определенно достойна быть дочерью патриарха секты быстрого клинка. Она молода, но имеет такое культивирование, но я боюсь, что она много хитрила во время культивирования. Несмотря на это, как человек из секты быстрого клинка, она должна быть сосредоточена на скорости, почему ее духовная ци не является духовной ци быстрого ветра, а ци дикого клинка. Суюн подумал про себя, но он не смел медлить и активировал чистую божественную духовную ци, а затем взял бессмертный мистический меч алой крови. Длинный бессмертный мистический меч алой крови сиял на свету, и с его появлением, его величественная аура сразу же подавила тяжесть клинка. Как изначальный меч, бессмертный мистический меч алой крови имел высокий класс, и даже в этом мире это был весьма мощный меч. Какой сильный дух, прокомментировал оценщик Чжан Гохао. По сравнению с мечами, которые Суюн использовал раньше, этот меч кажется еще выше классом. Кажется, Суюн подготовил для себя много мечей, добавила Ли Гуйфан. Мало кто мог предположить, что Суюн имел более 1000 мечей за поясом. Увидев, что соперники повернулись друг к другу, Чжу Вэнь не стал тянуть время. Подняв руки, он крикнул: «Пусть же начнется раунд». В этот момент все зрители успокоились, никто больше не шумел и все сосредоточились на сцене. Дао Хуань так и не открыла глаза, оставаясь неподвижной, в то время как Суюн держал бессмертный мистический меч алой крови и тихо наблюдал за ней, за ее руками, ногами и телом, за каждой ее частью. Вдруг, Дао Хуань сделала ход. Она была похожа на проснувшуюся львицу, ее глаза мгновенно стали алыми. А-а-а. Она выпустила рев и обрушила ее холодный клинок вниз. Она мгновенно появилась перед Суюном, и с внезапной атакой клинка выпустила более 300 ударов в секунду. Что было еще более удивительным, так это то, что каждый ее удар сопровождала ци дикого клинка, без каких-либо намеков на ци быстрого ветра. Ее скорость не опиралась на глубокую духовную ци, а исключительно на ее тело и технику, полностью полагаясь на ее жестокое усилие. Суюн нахмурился, он поднял бессмертный мистический меч алой крови и начал танцевать с ним. Почти каждый меч сталкивался с приближающимся ударом от тонкого клинка. Все зрители могли видеть две пятна, а также много искр и духовную ци, что сталкивается и взрывается. Звуки лязгов были бесконечными. Так быстро. Кто-то крикнул с намерением похвалить Дао Хуань, но Суюн еще быстрее. Боже мой, Суюн на самом деле так быстр. Это немыслимо. У него боевая сила в 3000, он является участником группы Д, это невозможно, с его силой, он может легко войти в группу Б. Все наблюдали за двумя соперниками на сцене в шоке. Дао Хуань, казалось, вступила в уникальное состояние, клинок в руке стал свирепым и смелым, с намерением использовать скорость и ее усилия по подавлению Суюна. Имея дело со всем этим, скорость Суюна также возросла, каждое движение его руки создавало поток изображений меча, прямо отклоняя все клинки Дао Хуань. Видя это, все поняли, что проигрыш Байму Цзяня Суюну не был случайным. Глава 430. Жестокий ход Суюна. Истинная божественная духовная Ци была сосредоточена на силе, Ци быстрого ветра была сосредоточена на скорости, а Ци дикого клинка была сосредоточена на разрушении и повреждении. Суюн был быстрым, но с точки зрения разрушительных возможностей меч Суюна не мог сравниться с клинком Дао Хуань. С течением времени глаза Дао Хуань стали краснее, вращение клинком становилось все быстрее и быстрее, и его разрушительная способность становилась все мощнее. Ее положение заставило Суюна вспомнить правого защитника Мо Синь Куана из секты дьявола. Мо Синь Куан был демоническим культиватором, который имел 4 руки и был ростом около 3 м с безумными от природы глазами и при этом обладал большим клинком в 5000 кг. Мо Синь Куан всегда использовал все 4 руки для борьбы. Первоначальный танец Мо Синь Куана с клинком был медленным, но после долгой битвы кровь берсерка в теле Мо Синь Куана распалялась, отчего мощь, скорость и время реакции возрастало, в результате чего танец клинка становился еще быстрее. Несмотря на то, что секта дьявола была мощной, это было верно только для людей небесного военного континента. В основном боевом мире секта дьявола была ничем, и Дао Хуань была значительно сильнее Мо Синь Куана. Однако общее у этих двух все же было, и если Суюн продолжится сражаться с Дао Хуань таким образом, это только позволит развиться ее скорости и разрушительным возможностям, и Суюн оказался бы в невыгодном положении с течением времени. И тут вдруг Дао Хуань яростно топнула, вздохнула и взревела. «А-а-а!» Зазвучал неистовый рев, как рев льва, и все испугались ее голоса. «Суюн, умри!» Дао Хуань остановила свой рев и отчаянно атаковала голову Суюна с намерением разрубить ее на 2 части. «Дело плохо, это техника убийства». Лицо Чжан Гохао изменилось. Он с тревогой встал и хотел вмешаться, но потом он увидел, как Дао Хуань внезапно взглянула на него. Все тело Чжан Гохао задрожало, он поколебался мгновение, но в итоге не поднялся на сцену. Он не знал, кто такой Суюн, но он точно знал, что из себя представляет Дао Хуань. Оскорбление ее, как дочери патриарха секты Быстрого Клинка, означало оскорбление секты Быстрого Клинка. Возможно, организации, которые спонсировали конкурс, и не боялись секты Быстрого Клинка, но он был просто мелким оценщиком с незначительными достижениями, как он мог осмелиться спровоцировать секту Быстрого Клинка. Затем, когда все уже подумали, что Суюн будет убит Дао Хуань, длинный меч алой крови вылетел из руки Суюна и ударил тонкий клинок Дао Хуань. Цзинь, клинок и меч столкнулись. Хотя меч алой крови не обладал большой силой, он все равно изменил траекторию тонкого клинка. Он пронесся мимо руки Суюна и врезался в землю. К этому времени Суюн уже словно проснулся от рева Дао Хуань. Он поднялся в воздух и схватил меч алой крови, сделал кувырок и атаковал плечо Дао Хуань. Что удивило всех, так это то, что, когда острый меч коснулся ее плеча, он не проник внутрь. Желтая одежда Дао Хуань затвердела и превратилась в золотые доспехи, отбрасывая меч. Сокровище. Суюн был поражен. «Думаешь, ты можешь сломать имперский предмет 42-го уровня? Суюн, если ты сразишься со мной без какого-либо имперского предмета, ты обязательно проиграешь», — холодно сказала Дао Хуань, а затем выпустила еще 300 клинков. Суюн с тревогой использовал свой меч для защиты. «Имперский предмет 42-го уровня? Так это имперская техника 42-го уровня? Хотя ей не сравнится с моим имперским предметом 7-го уровня, ее сокровища все же защитные. Как я могу использовать свой собственный защитный имперский предмет, чтобы прорваться сквозь ее? Подожди-ка минуту». Суюн вдруг подумал кое о чем. Хотя ее одежда – это имперский предмет, одежда по-прежнему всего лишь одежда, она не может защитить голову, руки и ноги. Если я буду атаковать те части тела, которые не покрыты ее одеждой, что произойдет тогда? Подумав об этом, взгляд Суюн похолодел. Он внезапно увеличил скорость своего меча, используя технику меча божественного ветра. Его руки двигались так же быстро, как буря, и он танцевал очень быстро. Лимитом Дао Хуань были 400 клинков, но Суюн смог увеличить свою скорость и выпустить более 600 мечей за один миг. Своим внезапным увеличением скорости ему удалось удивить Дао Хуань, и так как ей стало трудно сопротивляться, она с тревогой отступила. Но когда она собиралась отступить и защитить себя, ее щека вдруг почувствовала боль, а затем порыв ветер, который пронесся мимо нее. Сердце Дао Хуань задрожало, она тут же взревела и заставила Суюна отступить, а затем она отступила назад на обочину сцены, где она и схватилась за лицо, только чтобы понять, что из трех мелких порезов от меча по ее щеке течет кровь. Так быстро, не удержалась от крика Хань Юэ Синь, что была в регионе группы А, Прим. Теперь этот персонаж упоминается в женском роде. Посмотрим, что дальше будет. Быстро, Цзян Цин Лун нахмурился. Мисс Хань, вы говорите о клинке Дао Хуань, секта быстрого клинка, это вам не какая-то неизвестная секта, и у дочери их патриарха, мисс Дао Хуань, естественно, будет быстрый клинок. Хань Юэ Синь покачала головой, пристально глядя на Су Юна и сказала, я говорила не о Дао Хуань, а о мече Су Юна. Су Юне, Цзян Цин Лун и остальные посмотрели друг на друга, тихо покрываясь потом. По правде говоря, их трудно было бы обвинить в чем-то, выпуск Су Юном мечей внезапно заметно увеличился, и когда они уже больше не могли видеть их обмен нападениями, как они могли увидеть, что Су Юн увеличил свою скорость в разы. Видя, что лицо Дао Хуань было ранено, все подумали, что Су Юну просто повезло. Я никогда не думал, что кто-то может использовать такой быстрый меч, внезапно высказался Ли Чан, который скрестил руки на груди. Хань Юэ Синь посмотрела на него, а затем сказала, интересно, чей меч быстрее, его или молодого благородного Ли? Ли Чан слегка прищурился и ответил равнодушно, я тоже хочу узнать. Тем временем на сцене, Дао Хуань резко вытерла кровь на лице, красный свет в ее глазах стал еще ярче. Для всех дам лицо было важнейшей частью тела, женщины-культиваторы не были исключениями. Они могли отказаться от своего культивирования или своей жизни, но от своей красоты – никогда. Хотя Дао Хуань была жестока, она все еще была дамой. Противник ранил ее лицо, как она могла вынести это унижение? С самых малых лет никто и никогда не ранил моего лица. Су Юн, я разрублю тебя на тысячу кусков. Дао Хуань взревела, крепко сжала клинок и снова бросилась вперед. Когда она приблизилась, Су Юн явно почувствовал, что ци дикого клинка в ее теле начало меняться, фактически превращаясь в чрезвычайно странную духовную ци. Это был тип духовной ци, который был быстрее, чем ци быстрого ветра и мощнее, чем ци дикого клинка. Этот тип духовной ци Су Юн никогда раньше не видел. Когда Дао Хуань приблизилась, она взревела. Ревущий ветер, проливной дождь. Тонкий клинок выпустил много плотной ци клинка, которая бросилась к Су Юну, как дождь, координируя с жестокой частотой атаки, и в этот момент она выпустила более тысячи ударов. Если бы с этим встретился обычный человек, его давно стерло бы в порошок. Лицо Су Юна стало серьезным. Не колеблясь, он быстро активировал его имперский предмет 7-го уровня, заставив плотную и величественную божественную ци окутать его тело. Как бы яростно ни атаковала Дао Хуань, атаки ее не смогли прорваться через божественную ци. Ци тонкого клинка, поразившая божественную ци, как будто билась по непробиваемой стальной доске, и кроме звуков ударов, не было даже пульсации или волн. Имперский предмет. Дао Хуань была удивлена, как она могла знать, что Су Юн тоже будет иметь имперский предмет. И это также был предмет защитного типа. Какой быстрый клинок. Ци клинка также чрезвычайно стабильна, но этого недостаточно. Су Юн фыркнул, холодно посмотрел на Дао Хуань, отбросив вежливость. Он убрал имперский предмет и изменил атрибут духовной ци на божественную духовную ци. Он использовал технику меча божественного ветра, и его руки начали складываться во множество размашистых жестов. Они могли показаться крайне медленными, но это было вызвано лишь большим количеством яростных нападений. Шел настоящий шторм атак мечей. Как быстро! Это была скорость, которая превосходила то, что можно было бы почувствовать, быстрее, чем видели глаза. Скорость, которая душила людей. Быстрее, чем скорость звука. Быстрее, чем молния. Зрители даже не видели изображения меча. Казалось, что мир был отброшен прочь этим быстрым мечом. Дао Хуань запаниковала, ее сердце было готово выпрыгнуть из горла. Она ясно ощущала скорость и силу, которые Су Юн навлек на нее. Дао Хуань немедленно использовала искусство быстрого клинка, блокируя бесчисленные мечи Су Юна, которые были быстрее молнии. Цзинь, цзинь, цзинь. Дао Хуань с удивлением поняла, что атаки Су Юна были в несколько раз быстрее, чем те, что были раньше. С каждым клинком, который она выпускала, он выпускал 3 мяча. Почему разница в скорости настолько велика? Подумала Дая Хуань, пока ее спина покрывалась бусинами холодного пота. Затем она поняла, что Су Юн до этого момента скрывал свою истинную силу. Она была полностью подавлена с точки зрения скорости. Треск. В этот момент раздался четкий звук, когда тонкий клинок был выбит из рук Дая Хуань мечом малой крови. Клинок сделал несколько оборотов в воздухе, прежде чем упал на пол. Дерьмо. Дая Хуань впала в панику и, прежде чем она даже успела подумать о следующем ходе, удар ногой в живот, заставив ее отлететь. Су Юн, держа меч алой крови, уставился на Дая Хуань, которая была в панике и потеряла все боевые намерения, направляясь к ней. Раньше, когда он сражался с Дая Хуань, Су Юн хотел попрактиковаться, надеясь усвоить некоторые навыки в спарринге со своим противником. Но теперь он забыл об этом. А все потому, что Дая Хуань показала ее намерение убить и не один раз, и не два, а несколько раз. Она хотела убить меня. Она хотела убить меня. Она хотела, чтобы я умер. Если она так этого хочет, тогда и я не стану сдерживаться. Су Юн был человеком, который четко различал обиды и милосердие, и если противник хотел, чтобы он умер, как он мог сидеть и ждать смерти? Он холодно посмотрел на Дая Хуань, которая была на полу, и направил свой меч прямо на ее голову. На ее голове не было одежды или других доспехов для защиты. Су Юн, я, дочь патриарха секты Быстрого Клинка, ты посмеешь убить меня? Дая Хуань запаниковала, она немедленно протянула обе руки и схватила бессмертный мистический меч алой крови, при этом используя всю свою духовную силу, чтобы покрыть ею руки и удержать меч. Но насколько же острым был наконечник меча, даже при поддержке ее духовной ци пальцы Дая Хуань были порезаны, наконечник меча постепенно опускался и опускался вниз до головы Дая Хуань. «Что? Почему же я не могу убить тебя? Ты хотела меня убить, но я должен быть милостив к тебе», — холодно сказал Су Юн. Его бледное лицо показало чрезвычайно завораживающий и зловещий взгляд. Все тело Дая Хуань дрожало. По какой-то причине она почувствовала, что нынешний Су Юн был еще страшнее, чем демон. Увидев этих двух, вся территория соревнований притихла, никто не сводил глаз со сцены. Все участники были шокированы. Что делал Су Юн? Неужели он действительно пытался убить Дая Хуань? Мы собираемся остановить их? Лу Гу спросил с улыбкой. Не думаю, что стоит. Су Юн не убьет Дая Хуань, если он не хочет оскорбить секту Быстрого Клинка. Он должен знать, как правильно и повести себя, сказала Ли Гуйфан. Тогда он должен отрубить руки или ноги Дай Хуань и заставить ее потерять способность сражаться и выиграть соревнование, но мне кажется, что он нацелился на голову. Если меч опускается ниже, он убьет Дай Хуань, сказал Лу Гу. Я тоже не знаю, о чем думает Су Юн, сказал Чжан Гохао. Но прямо в тот момент лицо Сяо Цзыжу внезапно изменилось. Она с тревогой встала и закричала: «Участник Су Юн, остановись!» Услышав это, трое остальных оценщиков с тревогой посмотрели на сцену, где и увидели, что Су Юн внезапно протянул к его ножнам меча левую руку и вынул еще один субмеч, и не сказав ни слова, атаковал голову Дая Хуань. Его движения были чрезвычайно быстрыми. К тому времени, когда Дая Хуань отреагировала, субмеч уже настиг ее. Глаза Дая Хуань широко раскрылись. Она хотела отбиться от меча, но было слишком поздно, она не могла удержать один меч алой крови, как она могла выдержать и другой меч. Пуф! Снова раздался звук удара меча о кости и мясо, после чего руки Дая Хуань осторожно упали с меча алой крови и бессильно опустились на землю. Без сопротивления Дая Хуань, меч алой крови ударил ее, попав прямо в правый глаз Дая Хуань. Глава 431. Невзирая на последствия. Казалось, вся сцена замерла. На всех площадках конкурса было тихо. Участники, зрители, оценщики, мастера. Все они ошарашенно смотрели на развернувшуюся картину. Ситуация была чрезвычайно странной. Дая Хуань несколько мгновений дергалась, а затем полностью потеряла все признаки жизни. Ее голова была дважды поражена мечом, и если у нее не было уникального сокровища, которое могло бы сохранить ее жизнь, она определенно была мертва. Су Юн встал, вытащил бессмертный мистический меч алой крови и вспомогательный меч, и положил их обратно в ножны меча, как будто ничего не случилось. Только тогда все пришли в себя. Ли Гуйфан внезапно поднялась на сцену и опустилась на колени рядом с телом Дая Хуань, чтобы проверить ее. Почувствовав, что Дая Хуань умерла, ее лицо сильно изменилось, Она немедленно достала пилюлю и поместила ее в рот, раскусывая. Затем она опустила голову и переместила порошок таблетки из своего рта в рот Дахуань. После того, как она закончила это, она тут же подняла голову и холодно уставилась на Суюна с криком: «Схватить его!» «Да». Несколько охранников на территории сразу же бросились на подмогу. Увидев это, Суюн нахмурился. «Почему? Ты убил Дахуань. Ты убил участника. И хочешь, чтобы мы не вмешивались?» Холодно сказала Ли Гуйфан. Суюн покачал головой. «Это произошло по ошибке. Согласно правилам соревнований, за убийство по ошибке не будет наказания». «По ошибке? Если ты говоришь, что это ошибка, значит, это ошибка. Кем ты себя возомнил?» Фыркнула Ли Гуйфан. «Я Суюн. А вы кто?» Равнодушно сказал Суюн. «Разве вы не приглашенные мастера оценки? Разве вы не должны были остановить меня еще до того, как я случайно убил Дахуань? Почему вы не сделали этого? Теперь, когда она мертва, вы все должны разделить ответственность со мной, потому что вы, ребята, не делали то, что вы должны были сделать. Поэтому, если вы хотите захватить меня, вам тоже не следует бежать от вашей же ответственности». «Ты». Ли Гуйфан лишилась дара речи. Хотя она была оценщиком, она не была самой главной фигурой, над их головами все еще были 4 павильона, и это были настоящие важные фигуры конкурса. По-хорошему, они были оценщиками, но если говорить откровенно, они были там, чтобы работать за грязные деньги. Именно тогда встал оценщик Чжан Гохао. Участник Суюн прав, случайное убийство, это случайное убийство, он не должен нести ответственность, если бы он действовал преднамеренно, как бы мы могли этого не увидеть, и почему мы позволили этому случиться? Потому, что это было случайный и непредвиденный ход, никто не ожидал такой ситуации, поэтому участник Дахуани умер. Это дело можно назвать лишь несчастным случаем, и вины Суюна тут нет. Услышав это, 2 других оценщика промолчали. По правде говоря, Чжан Гохао говорил довольно тактично. Если бы все согласились с Ли Гуйфан в том, что Суюн намеренно убил Дахуань, это означало бы, что он сумел убить ее в присутствии 4 оценщиков, которые должны были предотвратить такой ход событий, так как могли бы специалисты по оценке избежать последствий. Как это может быть? Как они могут все это так оставить? Внезапно из группы раздался яростный крик. Все повернулись и увидели, что несколько участников из секты Быстрого Клинка встали и смотрели на Суюна с гневом. Крепкий человек, которого прежде ударил Суюн, встал и сердито указал на Суюна. «Суюна должен заплатить за убийство, он убил нашу старшую сестру, как мы можем это так оставить? Мы хотим, чтобы он заплатил своей жизнью». «Да, заплатил своей жизнью. Суюн должен умереть, он должен умереть». Участники из секты Быстрого Клинка кричали в волнении. Не только они, но и те немногие, кто пытался заручиться поддержкой секты Быстрого Клинка и духовные культиваторы, которым нравилась Дахуань, встали, протестуя вслух. Это было первое случайное убийство на соревнованиях, поэтому, естественно, ответ на него был бы громким. Во время соревнований оба участника осторожно избегали атак головы, ведь каким бы ни был мощным духовным культиватором, голова и сердце были жизненно важными частями, после повреждения которых наступала смерть. Бэм! Внезапно раздался громкий звук удара, эксперт Ся Цзыжу встала, она холодно огляделась и фыркнула. «Что вы все делаете? Хотите устроить бунт?» Все замолчали. Увидев, как повела себя Ся Цзыжу, все люди из секты Быстрого Клинка немного успокоились, но смотрели на нее с недовольством. Крепкий человек прошел несколько шагов и покинул зону участников, затем обхватил кулак ладонью, обращаясь к Ся Цзыжу и сказал: «Мастер Ся, у нас нет другого намерения, мы просто надеемся найти справедливость. Дахуань не может просто так умереть». «Справедливость? Какая справедливость? Это соревнование, смерть, это обычная здесь вещь. Разве мы не заявляли об этом в правилах?» Ся Цзыжу фыркнула. «Надеюсь, что вы все не доставите мне больше проблем, и если вы, парни, злые от того, что Суюн убил Дахуань, тогда после соревнований ваша секта Быстрого Клинка может отыскать его в любое время, чтобы вернуть долг, но прямо здесь и сейчас вы, ребята, не можете ничего сделать. В противном случае я искалечу ваше культивирование и вышвырну всех вас вон отсюда». «Вы». Крепкий человек был в ярости, но люди позади него оттащили его. «Старший брат, не сердись. Этот конкурс проводится различными огромными организациями, хотя Ся Цзыжу является оценщиком, Она по-прежнему считается одним из чиновников. Если ты спровоцируешь ее, ты косвенно спровоцируешь эти огромные организации, и тогда даже патриарх не сможет защитить нас», — сказал один из учеников секты Быстрого Клинка. «Мы просто собираемся оставить это так», — крепкий человек стиснул зубы. «Да, Хуань встретилась с несчастьем здесь, и если мы вернемся в секту Быстрого Клинка, мы будем наказаны патриархом. Су Юн навредил только ее плотскому телу, ее дух и душа все еще целы. Мы можем сначала вернуть тело старшей сестры, у патриарха определенно есть способ оживить ее». Услышав это, крепкий человек подумал некоторое время, затем сжал кулаки и кивнул. «Такое оживление не сохранит ее культивирование, но сохранит ее жизнь». «Ладно». Люди секты Быстрого Клинка успокоились и вернулись на свои места. Увидев это, Ся Цзыжой обратилась к испуганному Чжувэню. «Продолжайте соревнование». «Ах, да, да». Чжувэнь кивнул головой, затем закричал вслух. «Уважаемые, хотя в соревновании случился такой неприятный случай, он ни на что не повлияет. Продолжим, начнем же следующий раунд». Все сразу закричали. Следующий раунд соревнований приветствовали страстные крики зрителей. Смерти нередко встречались на соревнованиях этого мира, но на этот раз все было немного более особенным. Так как была вовлечена дочь патриарха секты Быстрого Клинка, многие не могли не забеспокоиться о Суюне. Люди из секты Быстрого Клинка забрали тело Даохуань, и с другими уже ликвидированными учениками секты Быстрого Клинка быстро отправились обратно в секту, чтобы патриарх воскресил свою дочь. Что касается Ся Цзыжу и Люгу, они взлетели в один из павильонов. Оказавшись у павильона, они почтительно поклонились и, получив одобрение, вошли внутрь. Через мгновение они вышли из павильона и вернулись на свои места и продолжили наблюдать за соревнованиями. Су Юн вернулся на свое место, его выражение не сильно изменилось. Но кроме Лю Чжань Юань, другие люди подсознательно сели подальше от него, как будто они намеренно держались подальше от Су Юна. Су Юн понимал их намерения, хотя люди различных крупных торговых организаций считали секту Быстрого Клинка ничтожеством, свободные духовные культиваторы думали по-другому. В конце концов, как они могли противостоять секте? Су Юн убил Даохуань, что значило, что он оскорбил секту и стал врагом общественности. Если бы они были как-то связаны с ним, кто знал, их могли по ошибке принять за его сторонников, что втянет их в неприятности. Лу Чжань Юань не знал, что и сказать Су Юну. Раньше он просил Су Юна покинуть соревнования, но кто же знал, что Су Юн не только не откажется от участия, но даже убьет Даохуань. Су Юн казался гораздо яростнее по сравнению с другими участниками. Лу Чжань Юань поколебался мгновение, а затем тихо сказал: «У многих сект здесь есть сокровища для связи, скорее всего известие о смерти Даохуань уже дошло до патриарха секты Быстрого Клинка. Он человек, который платит кровью за кровь, хитрый и злобный человек. Он, скорее всего, отправит сюда экспертов из своей секты. Брат Су, ты готов справиться с этим? Сначала я закончу соревнование, а потом покину город молодого оленя». Су Юн ответил равнодушно. Услышав это, рот Лу Чжань Юаня широко раскрылся. Он хотел еще что-то сказать, но, увидев спокойное выражение Су Юна, он, наконец, решил прекратить говорить. В группе С и Д было только 4 участника, включая Су Юна, а в группах А и В осталось 9 человек, что свидетельствовало о том, что скоро конкурс закончится. В это время снова поднялись столпы света, один из группы Б, а другой из группы А. Все с тревогой спешили узнать, откуда пришло это сияние. Участником из группы Б был свирепый и сильный человек, одетый в тяжелые доспехи, обладающий гигантским двойным молотом. Ходили слухи, что истинная божественная ци этого человека была чрезвычайно плотной и глубокой, он мог рубить горы и осушать океаны, все его тело было чрезвычайно крепким, и никто не мог поразить его, поэтому все называли его «золотая сталь». Увидев же, кто был выбран из группы А, вся территория погрузилась в волнение. Хань Юэсинь, холодный меч Хань Юэсинь. С самого начала соревнований было много битв, но холодный меч группы А Хань Юэсинь никогда не появлялась. Никто не знал, было ли это преднамеренно или случайно, но теперь, когда соревнование заканчивалось, они наконец выбрали ее. Замечательно. Настало время, когда сама богиня появится на сцене. Хань Юэсинь, сделай все возможное. Хань Юэсинь, ты обязательно должна победить. Несколько возбужденных зрителей закричали вслух. Из зоны отдыха вышли многие из раненых участников, чтобы понаблюдать за битвой. Многие из них, судя по их лицам, с нетерпением ожидали боя. Говорят, что холодный меч Хань Юэсинь – гений высшего класса. Говорят, что она уже на пятом ранге области духовного мастера. На пятом ранге области духовного мастера, почему информация, которую я видел, указывает на то, что ее боевая сила составляла не более 5000. Я думаю, что у нее есть сокровище, способное изменить боевую мощь, доказательство квалификации, на котором написала 5000, безусловно, должно быть ложным, ее истинная сила намного превосходит это. Ух, есть и такое сокровище, тогда нам нужно хорошенько присмотреться к ее силе. Хань Юэсинь встала и подошла к сцене. Она была одета в светло-голубые одежды, ее белые и тонкие пальцы покоились на синем тонком мече, волосы развивались на ветру, пока она двигалась ловко. Ее черты лица были нежными, ясные яркие глаза и блестящие белые зубы, при этом, казалось, что вокруг ее тела был ледяной туман, что издалека походил на цветущий голубой лотос. Золотая сталь увидел своего оппонента и был довольно сильно удивлен, однако он не боялся. Он легко сделал кувырок и вскочил на сцену. Бум! Вся сцена закачалась, как будто большая гора врезалась в нее. Но когда даже сцена закачалась, Хань Юэсинь оставалась неподвижной и продолжала двигаться по качающейся сцене. Увидев это, Золотая Сталь стабилизировал сцену и посмотрел на Хань Юэсинь, которая была не выше его талии. «Мисс Хань, я всегда восхищался вами и надеюсь, что вы сможете стать моим партнером по культивированию. Если вы согласитесь, я сразу же признаю поражение, если вы не согласитесь, я обещаю вам, даже ради вас, я не стану сдерживаться», — высказался Золотая Сталь. «Вы слишком много хвалитесь, вы не можете быть моим партнером по культивированию», — холодно сказала Хань Юэсинь не очень вежливо. Услышав это, Золотая Сталь сразу же разозлился, зарычал, как зверь, говоря: «Ну, раз так, то и прекрасно. Надеюсь, вы не пожалеете о своих словах». Хань Юэсинь молча подняла меч в руке и постепенно обнажила меч. В тот момент температура на всей сцене начала резко снижаться, почти мгновенно достигая 0 градусов, и продолжала падать. Су Юн сосредоточился и понял, что меч Хань Юэсинь был еще не полностью освобожден от ножен. Глава 432. Мощь холодного меча. Как холодно. Чжу Вэнь дрожал и с тревогой опускался со сцены. Когда он снова поднял взгляд на сцену, он был потрясен, осознав, что вся сцена была покрыта слоем тонкого льда. «Ведущий, пожалуйста, сообщите о начале битвы». Хань Юэсинь посмотрела на золотую сталь перед собой и сказала равнодушно: «Аха, да-да, пусть начнется бой». Зубы Чжу Вэнь настучали. «Дон!» — раздался звон колокола. В тот момент, когда Золотая Сталь вышел на сцену, истинная божественная духовная ци вокруг его тела была сродни тысячи парящих зверей, ползающих по его телу, покрывая каждый его дюйм, его конечности, его туловище, голову, вены и артерии, его внутренние органы и даже его веки. Он вышел вперед и бросился к Хань Юэсинь. Сцена сильно задрожала, как при землетрясении магнитудой в 10-0 баллов, так, что лед, который покрыл поверхностность сцены, мгновенно разрушился. Сила тяги горы и реки. Золотая Сталь обхватил свой молоток и с ревом направил его на Хань Юэсинь. Сильная мощь проявила в воздухе рябь, сильное воздействие одной его атаки заставило всех испугаться и запаниковать, даже зрители почувствовали сильный страх, подавляющий их сердца. Кланг! Внезапно раздался странный и четкий звук. Все с тревогой повернулись, чтобы посмотреть, и увидели, что тело Хань Юэсинь покрыл слой льда, и когда молот ударил по льду, она осталась цела и невредима. Тем не менее, сила молота прошла через лед и ударила по сцене под ними. Сцена с грохотом рухнула, пуская бесчисленные трещины, когда земля начала раскалываться дюйм за дюймом, и все уголки места проведения соревнования задрожали. Какая мощь! Но больше всего зрителей шокировала необычная ледовая техника Хань Юэсинь. Треск! Тут слой льда, обволакивающий Хань Юэсинь, вдруг рухнул. Хань Юэсинь вышла из-за льда и нацелила свой меч на глаза золотой стали, как падающая звезда в ночном небе. Золотая сталь мгновенно закрыла глаза, ледяной меч ударил его по векам, но он не был ранен, как будто его веки были сделаны из металла. Хань Юэсинь не стала паниковать, она повернула свое тело и, сделав кульбит, сохранила расстояние между ней и золотой сталью, а затем замахнулась на него своим ледяным мечом, вызывая взрыв холодного ветра от ее меча к золотой стали. Золотая сталь был медленнее на секунду, в результате чего нижняя часть его тела оказалась покрыта большим количеством льда, который начал быстро распространяться, двигаясь к его верхней части тела. «Вы не можете победить против меня, полагаясь лишь на это». Золотая сталь развернулся и выпустил громовой рев. Истинная божественная духовная ци вырвалась из его тела, мгновенно разбив лед, что сковал его. «Здорово!» — выкрикнули зрители. «Я никак не ожидал, что золотая сталь будет выглядеть таким глупым, но на самом деле окажется таким мощным. Его истинная божественная духовная ци чрезвычайно густая». Чжан Гохао не мог не похвалить этого конкурсанта. «Я все еще думаю, что он не годится в противнике Хань Юэ Синь», — холодно сказала Ся Цзыжу. «О!» — Чжан Гохао моргнул, внимательно глядя на сцену. Хань Юэ Синь легко опустилась на землю, и, используя свой ледяной меч, она быстро затанцевала вокруг золотой стали, выпустив большое количество снежинок, погрузив его в бурю града. Тело золотой стали постоянно покрывало синим, и, несмотря на то, что он разрушал слои льда, лед быстро сформировался снова, восстанавливаясь без конца. Золотая сталь пришел в ярость, и после мгновений сопротивления, он выругал Хань Юэ Синь. «Хань Юэ Синь, это все, на что вы способны. Если у вас есть возможности, сражайтесь со мной в открытом бою. В чем смысл использования таких презренных средств?» «Мм, презренных?» Хань Юэ Синь нахмурилась, а потом холодно сказала. «Раз вы так говорите, тогда я сражусь с вами в открытом бою». После этих слов Хань Юэ Синь шагнула вперед и бросилась к золотой стали. Увидев это, он сразу же бросил молот в Хань Юэ Синь, но Хань Юэ Синь была очень проворна. Она вращалась вокруг золотой стали, размахивая мечом, и, уклоняясь, она продолжала атаковать, выглядя, как бабочка в танце. Зрители наслаждались ее движениями. Хань Юэ Синь продолжала поражать тело золотой стали, но его гигантское тело было чрезвычайно крепким, и как бы Хань Юэ Синь ни пыталась, она не могла пронзить его. «Ха-ха-ха, моя истинная божественная духовная ци достаточно сильна, чтобы превратить мою плоть в нерушимую сталь, вам не навредить мне». Золотая сталь одержимо рассмеялся, и тут же красный свет пронзил его гигантские и крепкие руки, вращаясь вокруг него, каким-то образом делая его движение с большим молотом еще легче. Его атакующая скорость внезапно увеличилась, когда он разразился серией атак в сторону Хань Юэ Синь. Бум, бум, бум. Каждый удар молота был похож на мину. Лед повредился повсеместно, поднимая ледяной туман, окутавший всю сцену. Глядя на сцену, покрытую туманом, Су Юн внезапно сосредоточился, видимо, что-то ощущая. Фух, подул нежный ветерок, и сцена внезапно успокоилась. Звук безрассудных взмахов большим молотом внезапно исчез, и все движения на сцене, казалось, исчезли. Казалось, битва закончилась. Все зрители затаили дыхание, присматриваясь к сцене. Когда рассеялся ледяной туман, в центре сцены появилась большая ледяная статуя. Ледяная статуя была квадратная, и золотая сталь застрял прямо в середине этого куба льда. В тот момент он был полностью запечатан во льду, и как бы он ни боролся, он не мог вырваться.